Вопрос номер 8. Я стараюсь все делать на совесть, даже когда этого никто не видит. Верно. Неверно. Джейн, мне надо уехать. Уже? Эдвард перебрался ко мне всего несколько недель назад. Нам было хорошо вдвоем. Так мне говорит мое сердце, но тоже говорят и тесты, которые Эдвард проводил вместе со мной. Его средний балл 58, мой чуть выше 65. Но это все равно большой прогресс по сравнению с тем, что было сначала. Мне надо быть на стройке. Планировщики мешают, они не хотят понять, что мы не собираемся просто построить дома и вручить их людям, чтобы те делали, что им вздумается. Речи и не шло только о кирпичах и растворе. Речь о построении сообщества нового типа, в котором люди не только обладают правами, на них также возлагается ответственность. Эко-город, который его компания строит в Корнуолле. Эдвард резко говорит о работе, но из немногого сказанного им я поняла, что Нью-Остел — это колоссальный труд не только из-за масштабов строительства, но и из-за всех хитростей и уловок, с которыми застройщики все время к нему подступают. Он подозревает, что его наняли лишь из-за имени, которое придавало вес неоднозначной заявке на строительные работы. Подозревая также, что те же самые люди теперь развернули против него пиар-компанию, пытаясь заставить его смягчить правила, втиснуть больше домов и таким образом сделать проект более выгодным. Пресса уже вовсю потешается над монахоградами, аскетическими сообществами, живущими по-монастырски простой жизнью. Помнишь, что ты сказал на собеседовании, что ты можешь попросить меня рассказать твоим клиентам о том, каково так жить? Я с радостью, если это поможет. Спасибо, но у меня же есть твои данные. Он поднимает стопку бумаг. Кстати, Джейн, домоправитель сообщает, что ты искала сведения об Эми Мэтьюс. А, ну, наверное, разок-другой, да. Вообще говоря, я по большей части любопытствовала на этот счет на работе или через соседский Wi-Fi, но несколько раз поздно ночью. Я теряла бдительность и выходила в интернет через домашнюю сеть. А что такого? Я просто не знаю, какой с этого может быть прок. Прошлое кончено, на то оно и прошлое. Оставь его, пожалуйста. Как скажешь, пообещай. Тон у него мягкий, но глаза стальные. Обещаю. Спасибо. Он целует меня в лоб. Меня не будет несколько недель, может, чуть дольше. Но я все возмещу, когда вернусь.